Дракон дракону рознь. Поразмыслив, Ху Фэйцинь решил разыскать самый большой из летающих островов. Он рассудил так. Дворец царя небесных зверей должен быть впечатляющим, а значит, для этого требуется много места. Даже если он ошибется островом. Лаолун наверняка его почует и выйдет встретить, если уже вернулся из мира демонов, где чего-то решил задержаться. А если нет, то кто-нибудь из других драконов об этом Ху Фэйциню доложит. Он чувствовал на верхних небесах множество источников духовной энергии. Ху Фэйцинь покивал себе и продолжил подниматься по лестнице, не забывая разглядывать летающие острова. Один из них с полуразрушенной аркой на самом краю показался ему интересным. Там была самая большая концентрация духовной энергии по сравнению с остальными летающими островами. Ху Фэйцинь подумал, что стоит пойти туда и спросить у тех, кому эта энергия принадлежит. Где дворец Тайлуна или сам Тайлун? Он примерился, рассчитывая расстояние от ступени, на которой стоял, до острова. Все лисы на это способны, даже такие, в какую переродился господин с горы, и уж тем более такие, в какую он культивировал. Если лисе понадобится, она очень точно может рассчитать прыжок, скажем, при мышковании. Стоит заметить, что мышковать Ху Фэйциню не нравилось. Всегда была вероятность разбить морду об какой-нибудь коварный камень, притаившийся в траве или в снегу. Но сейчас он был в человеческом обличье и собирался прыгнуть вперед, а не штопором. Помимо точного расчета, он воспользовался еще и духовной силой и приземлился точно под сводами арки. Он невольно ухмыльнулся и с важным видом заложил руки за спину. Подаль, на плоском замшелом камне, сидели и резвились в кости два стражника и были так увлечены игрой, что поначалу даже не заметили Ху Фэйциня. Он кашлянул, чтобы привлечь их внимание. Они подскочили, точно ужаленные. Похватали копья и наставили их на Ху Фэйциня с возгласами. «Нарушитель!» «Не нужно наставлять на меня оружие. Я не нарушитель», — возразил Ху Фэйцинь, поднимая ладонь. «Я всего лишь...» «Вход на верхние небеса запечатан. Как он смог пройти?» — испуганно спросил один стражник у другого. Копья они, разумеется, и не думали опускать. Ху Фэйцинь, отступать которому было некуда, а получить копьем в живот не хотелось. Он знал, как это неприятно, и не хотел повторять предыдущий опыт. Шевельнул пальцем, и копья стражников словно примагнитило к земле. Оторвать они их не смогли, и, переглянувшись, сжали кулаки и встали в оборонительную позу. Получить кулаком по морде Ху Фэйциню тоже не хотелось, а они наверняка решили остановить его всеми возможными способами. Поэтому он сказал поспешно. «Я не нарушитель. Я небесный император. И пришел...» Он тут же понял, что не стоило начинать с этого. Хлынувший от стражников всплеск ярости был настолько силен, что у Ху Фэйциня раздуло волосы. Он видел однажды, как превращался в дракона Лаолун, и теперь безошибочно понял, что эти двое начали превращаться. Глаза у них налились кровью. Лица так перекосило, что они стали похожи на отражения в кривых зеркалах. «Небесный император!» — проревели стражники. Ху Фэйцинь невольно подобрался. Пожалуй, стоило бы остановить их до того, как они превратятся. Он никогда не сражался с драконом. Тем более с двумя сразу. Причем с разъяренными. Да еще и на их территории. Как ни посмотри, он в невыигрышном положении. Разве только применить небесную волю, но это наверняка будет воспринято как агрессия и лишь обострит ситуацию, тогда как он всего лишь пришел узнать, не вернулся ли еще Лаолун из мира демонов. Но применить ее, видимо, придется, поскольку другого выхода нет. Словно черная молния пронеслась между стражниками, даже небесное зрение Ху Фэйциня не смогло уловить, откуда она взялась. Такая впечатляющая скорость у нее была. И эта черная молния, остановившись, превратилась в высокого молодого темноволосого мужчину в одежде того же покроя, что обычно носил Лаолун, только цвета индиго. В ту же секунду он одновременно отвесил по затрещине каждому из стражников, да так, что их опрокинуло и впечатало лицами в землю. Ху Фэйцинь невольно подумал, что это какой-то вариант техники отрезвления, скажем, секретная техника отрезвления ополоумевших драконов. И это его немало повеселило. «С ума вы сошли, что ли, направлять на него оружие?» — гневно спросил темноволосый мужчина. Он повернулся к Ху Фэйциню, сложил кулаки и почтительно поклонился. «Хуанди, простите за столь безобразную сцену. Не все еще небесные звери знают о смене власти в небесном дворце, а вашего отца здесь недолюбливают». «Я так и понял». Хуфэй Цинь сделал знак, что извинения приняты. «Мое имя Цинь Лун», — сказал темноволосый мужчина, выпрямляясь. «Хуанди, что привело вас на верхние небеса?» Хуфэй Цинь подумал, что Цинь Лун может быть драконом ветра. Лао Лун как-то оговорился, что драконы делятся не по рангам, а по стихиям, хотя разграничения весьма условны. «Я хотел встретиться с Тайлуном, поэтому снял печать с верхней лестницы. Где его дворец?» Цинь Лун, кажется, несколько смутился. «Тайлун, он еще не вернулся?» «Вернулся, но...» «Тогда доложи ему обо мне», — велел Хуфэй Цинь. «Что такое? Почему ты мнешься?» «Он никого не желает видеть», — ответил Цинь Лун. «Когда он вернулся во второй раз, то заперся в своем дворце, и мы его с тех пор не видели». Хуфэй Цинь встревожился этим словам. «Неужели что-то случилось в мире демонов?» Цинь Лун, дословно «черный дракон». Он нахмурился и велел. «Отведи меня к его дворцу». Цинь Лун поклонился. Летающий остров был большой. Им то и дело встречался кто-то из небесных зверей. Но все были в человеческом обличье, так что Хуфэй Цинь затруднялся сказать, кто из них драконы, а кто фениксы. Цинь Луна они приветствовали, а на Хуфэй Циня глядели кто с любопытством, кто с недоумением. «Они не видят в вас небесного императора», — сказал Цинь Лун, заметив взгляд Хуфэй Циня. «Как это понимать?» — нахмурился Хуфэй Цинь. «Ваш отец всегда приходил с гвардией в доспехах, а у вас даже лицо открыто», — объяснил Цинь Лун, снова складывая кулаки. «Вы нисколько не похожи на своего отца». «И это не может не радовать», — пробормотал Хуфэй Цинь. «И это не может не радовать», — совершенно серьезно повторил Цинь Лун.